Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика. Один старик лет 60, другой малый лет 20, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае. Но, увидев нас, он натянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлович нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. «Что вам надобно? О чем вы просите?» — спросил он строгим голосом и несколько в нос. Мужики взглянули друг на друга и словечко не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали. «Ну что же», — продолжал Аркадий Павлович и тотчас же обратился к Сафрону. «Из какой семьи?» «Из Табалеевой семьи», — медленно отвечал бурмистр. «Ну что же вы», — заговорил опять господин Пеночкин, — «языков у вас нет, что ли?» «Сказывай ты, чего тебе надобно», — прибавил он, качнув головой на старика. «Да не бойся, дурак». Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес: «Заступись, государь!» и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлович с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги. «Что такое? На кого ты жалуешься?» «Помилуй, государь, дай вздохнуть. Замучены совсем», — старик говорил с трудом. «Кто тебя замучил?» «Да Сафрон Яковлевич, батюшка». Аркадий Павлович помолчал. «Как тебя зовут?» «Антипом, батюшка». «А это кто?» «А сынок мой, батюшка». Аркадий Павлович помолчал опять и усами повел. «Ну так чем же он тебя замучил?» — заговорил он, глядя на старика сквозь усы. «Батюшка разорил в конец. Двух сыновей батюшка без очереди в некруты отдал, а теперь и третьего отнимает. Вчера батюшка последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил. Вон его милость!» — он указал на старосту. «Гм», — произнес Аркадий Павлович, — «не дай в конец разориться, кормилец». Господин Пеночкин нахмурился. «Что же это, однако, значит?» — спросил он бурмистра в полголоса и с недовольным видом. «Пьяный человек-с», — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя слово «ер», — «неработящий, из недоимки не выходит вот уж пятый год-с. «Сафрон Яковлевич за меня недоимку взнес, батюшка», — продолжал старик. «Вот пятый годочек пошел, как взнес. А как взнес, в кабалу меня и забрал, батюшка. Да вот и...» «А отчего недоимка за тобой завелась?» — грозно спросил господин Пеночкин. Старик понурил голову. «Чай пьянствовать любишь, по кабакам шатаешься». Старик разинул было рот. «Знаю я вас», — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлович. «Ваше дело пить, да на печи лежать. А хороший мужик за вас отвечай». «И грубиян тоже», — вернул бурмистр в господскую речь. «Ну уж это само собой разумеется. Это всегда так бывает. Это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется». «Батюшка Аркадий Павлович», — с отчаянием заговорил старик, — «помилуй, заступись, какой я грубиян. Как перед Господом Богом говорю, не в моготу приходится. Не взлюбил меня Сафрон Яковлевич. За что не взлюбил? Господь ему судья. Разоряет в конец, батюшка. Последнего вот сыночка и того,